Глава 51. Луна, звезды. Лодка Палыча уже стояла на якоре в 10 метрах от берега. Палыч, он осторожный. К берегу не подойдет, пока не убедится, что это безопасно. В рубке горит свет. Горохов и Самара спускаются к реке. «Эдуард Павлович!» — окликает инженер с берега. В их сторону тут же развернулся прожектор. Горохов и казачка жмурятся, прикрывают глаза руками. А хозяин лодки включает лебедку, выбирает якорь, заводит мотор и уже через пару минут протягивает сверху с лодки руку Горохову. «Ну, здорово, дорогой!» Палыч человек опытный. Он при Самаре инженера по имени называть не будет. «Здорово, дядя!» — отвечает инженер, пожимая руку. У них свои весьма давние отношения. Это далеко не первое дело, в котором Эдуард Павлович прикрывает его и выполняет роль связного. Палыч хотел втянуть инженера на палубу, но тот не спешит лезать на лодку. «Подожди!» — Горохов оборачивается. «Самара, выкопай то, что мы тут прятали!» «Ладно», — говорит казачка, — идет выкапывать сумку-холодильник и сумку с бумагами. А сам инженер полез вверх на обрыв. Там в кузове квадроцикла сидел умный бот, которого на участке все звали Помбуром. «Помбур», — произнес Горохов, когда добрался до квадроцикла, — «работать!» Бот сразу вылез и пошел за инженером, и они спустились к реке. «Заходи в воду», — Горохов указал место. «Тут...» «Там должна быть сумка. Опусти в воду руку, ищи!» Почти сразу бот вытащил из воды баул с медью. «Давай его сюда!» — инженер указал на палубу. «Закидывай!» Потом бот закинул на палубу выкопанные Самарой сумки. И после приказа инженера влез на лодку сам. Горохов обернулся к казачке. «Подожди меня у квадроцикла». Только после этого Горохов забрался на палубу. И там они с капитаном обнялись. А после стали спускать вещи в трюм лодки. «Ого, тяжелый!» «А ты сам как?» — спрашивал Палыч, беря баул с медью и стаскивая его вниз. «Клеща подцепил, а так нормально», — отвечал инженер, передавая ему сумку. «Клеща?» — капитан удивлен. «Такой опытный человек, как Горохов, не должен цеплять клещей. Дать тебе медикаментов?» «Палыч, ты мне всю аптечку дай. Я свою уже распотрошил полностью, ничего не осталось». Но это после. Горохов остановился и указал на сумку-холодильник. Тут главное — это конструкты. Случайно нашел их. Повезло. Держи в холодильнике, береги их. Понял. А тут что? Капитан указал на сумку. Собрал черновики доктора Рахима. Не знаю, насколько они ценны. Пусть ребята из института посмотрят. Может, что-то пригодится. Горохов достал сигарету. — Ясно. — Палыч поднес ему зажигалку. — Что еще? — Рапорт. Инженер прикуривает и передает свернутый листок бумаги. И пинает мокрый баул с медью. — А это передай Семенову. Пусть продаст на аукционе. Это мои призовые. Связной лезет баул. — Ишь ты, медь! Хорошие призовые! — Ну а как тут обстановка? Про наших ребят что-нибудь слышал? — Слышал, — отвечал инженеру нехотя. Он не стал говорить Палычу, что головы двух людей, которых они с Эдуардом Павловичем хорошо знали, высохли на кольях перед резиденцией папы Дулина. А то, что ребята погибли, Палыч и так знал. Нет их больше, Палыч, и того достаточно. Ну, а тебя не пасут? Еще как пасут. Есть вот один тип, Тарасов. Очень нудный. Землю носом роет, постоянно крутится рядом. Я в рапорте про него писал. Есть еще люди Юрка, сына папы. Есть еще Мордашов и Люсечка. В общем, всем что-то от меня нужно. Понял. Палыч, инженер делает паузу. Я там в рапорте все, конечно, указал, но ты сам поговори с Костиным. Пусть попробует армейцев сюда вызвать. Вдруг получится. Там целое здание всяких приборов и растворов. Все оборудование пришлых. Но делают его где-то у нас. И трупы собирают где-то у нас. И еще я написал про реактор. Он вообще непонятного принципа действия. Просто куб из черного металла, а из него выходит кабель. Как в нем что-то работает, хрен его знает. Его обязательно нужно захватить. Только ради одного реактора можно армейцев сюда звать. А там еще куча всякого оборудования. «Это вряд ли», — отвечает связной. Сам знаешь, что нам не дадут фондов на такое дело. Ты и так на свою операцию все выгреб на год вперед. — Знаю, но ты попробуй, — настаивал инженер. — Попробую. Это все? — Палыч дал. — Нет. У тебя клетка открыта, ключ там? — Открыто. Ключ в замке. Горохов открыл люк на улицу. — Помбур, иди ко мне. Помбур тут же стал спускаться в люк. — Охранник? — сразу спросил Палыч. — Нет, был один бот-охранник, пришлось его нейтрализовать. Но это тоже хороший бот, редкий. У нас такого не было. Этот бот умный, техник. — Техник? — удивился Палыч. — Запросто можно работать на буровой помощником буровика. Может обслуживать дизель, разберется с генератором, с квадроциклом, в электронике понимает. — Иди ты. — Серьезно? — не верил капитан. — Неужели такой умный? В доме есть еще умнее. Настоящий бригадир вообще может организовывать работы. Но тащить его с собой опасно было, — отвечал Горохов, поворачиваясь к биороботу и открывая дверь клетки. — Помбур, зайди сюда. Помбур послушно вошел в клетку, и Горохов закрыл за ними дверь. Запер на ключ. — Помбур, это Палыч. Теперь ты слушаешься этого человека. Он определит тебе задание. — Директива принята, слушаться Палыча, — сразу ответил биоробот. — Отлично, — произнес капитан. — Слушай, Андрюша, так улов у тебя неплохой, может, сворачиваться будешь. Скажи бабенке той, что ждет, что уезжаешь, и завтра вечером уже сам все будешь рассказывать Костину. Горохов задумался. Он докуривал сигарету, молчал. Инженер чувствовал, что действие стимулятора заканчивается. Чувствовал, как усталость вперемешку с болезнью свинцовой плитой опускается ему на плечи. И разумные доводы Связного звучали весьма убедительно. А мысль, что сейчас можно пойти и просто завалиться спать в прохладной рубке, на давно знакомую ему койку, была весьма соблазнительной. Тем более ты сам говоришь, что этот Тарасов еще тот варан, вцепился и не отпускает. Зачем тебе так рисковать? Мы тут уже двух уполномоченных потеряли. Еще не хватало с тобой попрощаться. Горохов и вправду устал, и даже не болезнь была тому виной. Не бессонная ночь. Он подустал от ежедневного напряжения, которое так умело ото всех скрывал. Инженер открыл люк и стрельнул окурком наружу. Чуть помолчал и произнес. Второй раз мне так близко уже подойти не удастся. Буду заканчивать операцию. Ну, смотри сам, произнес Палыч и на секунду задумался. Значит так. Через 20 часов я буду в Березняках. 2 часа на доклад. 3 часа заправиться и батлататься по мелочи, подварить кое-что. И 50 часов буду идти обратно против течения. 80 часов буду тут. Нормально? Это его отсутствие, а потом появление у пирсов, могло броситься в глаза людям Тарасова. Но делать было нечего. Все, что добыл инженер, нужно было доставить на север. Но не мог же Палыч вернуться сейчас к пирсам и торчать там, имея на борту кучу улик и ворованного бота. — Приезжай через неделю, — сказал инженер. — Через неделю? — Связной снова удивился. — Ты уверен? — Горохов устало кивнул. — Приедешь раньше, это может броситься в глаза. Когда он поднимался вверх к скале, похожей на клык, хлопнул выстрел. И еще один. Это дробовик Самары, который он ей подарил. Инженер не без труда взобрался на обрыв, револьвер в руке, и в свете луны увидел ее фигуру. Она спокойно стояла на небольшом бархане, оружие на пчеле. Чего стреляла? Скалопендра. Ладно, поехали в лагерь, — произнес Горохов. А казачка, прислушавшись к удаляющемуся звуку дизеля на реке, удивленно спросила: — А бот где? — Уехал. Он уселся на кресло пассажира и добавил устало: — Поехали, Самара, мне нужно выспаться. Он проснулся, а там со стеной палатки знакомый звук. Это был смешанный звук тарахтевшего генератора и низкого урчания редуктора. Неужели Дячин уже тестирует привод? Хорошо бы. А тут как раз характерно и звонко звякнул замок, фиксирующий трубу на вышке. Точно! Буровой мастер начал тестовое бурение. Значит, вышка уже готова. Раньше намеченного срока. Отлично. Горохов сел. Он чувствовал себя неплохо. Температуры уже не было. Только разрез под мышкой болел. Взглянул на часы. Сутки проспал, больше. И его никто не будил. Значит, Люсечка сюда не приезжала. Знает ли она о том, что он выполнил свою работу? Интересно, доктора в городе уже хватились? Инженер встал, выпил не меньше литра невкусной и теплой воды и начал одеваться. Одежда вся была чистая, и Самара постаралась. Это было приятно. Он вышел из палатки, уже не очень жарко. Так и есть. Дячин начинает бурить. Все рабочие боты возле буровой. Толик Баньковский тоже. Даже женщины стоят у своих палаток. Все смотрят, как лебедка тянет вверх очередную трубу. Толик едва заметил его, сразу подошел и стал говорить. — Ты выздоровел? — Да, все нормально. Долго спал. Температура высокая была, я при температуре сплю. — А что вас так долго не было? — Ты не представляешь, я бота потерял, — сказал Горохов и стал поглядывать на Баньковского, наблюдая за его реакцией. — Бота? — удивился тот. — Ага, налетел заряд внезапно, а мы в дороге, и он вывалился из кузова, а мы поначалу не заметили. Как пыль чуток осела, кинулись искать. Полночи искали по всем кактусам и по всей колючке, что была в округе. Прошлись, орали, орали, но не нашли. Все следы уже замело. — И что теперь будем делать? — расстраивался инвестор. — Ничего. Я потерял, я с этим и разберусь, — успокоил его инженер. — А куда вы ездили? — это спрашивал Толик расстроенно. Баньковский задал тот вопрос, на который ему, может, статься еще придется отвечать, но уже перед другими людьми. Мотался по пустыне, искал места, где еще может быть вода. — А что, мы можем не найти воды на нашем участке? Толик сразу перепугался еще больше. — Толя, ты рано паникуешь, — сказал Горохов, и, увидав Самару, пошел к ней. Ему нужно было кое-что ей объяснить насчет того, где они пропадали целые сутки. Он переговорил с ней, она все понимала. История про потерянного бота ее не удивила. Она накладывала ему еду и слушала, что он ей говорил. Ездили на северо-запад, отъезжали на 30 и больше километров до самой реки. Там кочевье чужое, поэтому старались на глаза местным не попадать. Искали низины. Там инженер смотрел. Что-то бот ему помогал. А потом попали в заряд и потеряли бота. Искали долго, и инженер вдруг заболел. Оказалось, что это клещ. Дальше бота искать не стали, и Самара повезла Горохова обратно. Ехали долго. Приехали, когда инженер уже совсем плохо себя чувствовал. Казачка все запоминала, слушала внимательно и подкладывала ему еду, доливала чай. Когда он попросил ее пересказать легенду, она уверенно ее рассказала, чуть добавив своего, женского. «Умница!» После ужина он вышел и перекинулся парой слов с Дячиным, который сказал, что все идет хорошо, и пообещал, что если не случится чего-нибудь незапланированного, то до следующей жары пройдет 30 метров. — 30 метров неплохо, — сказал инженер и пошел к мотоциклу. — Ты уезжаешь? — Самара догнала его у мотоцикла. — Да, у меня есть дела. — В городе? — она остановилась рядом, когда он уже сел в седло. — В городе. — Что, едешь к городской бабе? — спросила она с заметной настороженностью. — Вот какая она все-таки сообразительная. — Сначала к ней, — ответил он спокойно. Он старался сейчас не злить ее. — Возьму у нее денег, а после пойду в контору, где нанимал ботов. Заплачу за потерянного. Возьму нового. Он нужен на буровой. Она промолчала. Губы поджала недовольно, но промолчала. Инженер даже подумал, что сейчас с ним попросится. Не попросилась. Повернулась молча и пошла к другим женщинам, что собрались у одной из палаток. Все было хорошо. Но отныне все настроения Самары придется ему учитывать. Больно много теперь знала эта строптивая жительница степей.